что сидела у него на коленях, чем нашей беседой. Да и в целом мне было на него плевать. А я вот в первый раз пришел, сообщил, достав бумажник. На днях ребята посоветовали зайти, вот и решил не мелочиться.